Глава 4. Пит круто повернулся, загородив собой вход в ванную. «Уведи ее и позаботься о ней», — сказал он Шарлотте, вышедшей на лестничную площадку. Было ясно, что полицейский имеет в виду Дол, которая стояла, слегка пошатываясь, и ловя ртом воздух. Томас встретился с женой взглядом. Грейвилл мертв. Миссис Пит, немного помедлив, обняла за талию несопротивляющуюся служанку и повела ее прочь. Теперь на площадку вышло уже несколько человек, только что проснувшихся, встревоженных, но все еще помнящих о конфузном происшествии накануне. Что стряслось на этот раз? Падрик Дойл прошел мимо испуганного, взлохмаченного Пирса, стоявшего около перил. Позади него стояла Юдора, обеспокоенная, но как будто ничего не опасающаяся. Мистер Мойнихан как раз выходил из своей спальни, расположенной напротив комнаты Питов. Он мигал, а волосы его были взлохмачены, словно он только что проснулся. Фергал оставил дверь распахнутой, и все могли убедиться, что Айоны в его комнате нет. «Что стряслось?» — спросил Падрик, взглянув на Томаса, потом на Шарлотту, а потом снова на Пита. «Боюсь, несчастный случай», — тихо ответил суперинтендант. «Незачем пока высказывать иные предположения. И в настоящий момент помочь уже ничем нельзя». «Вы хотите сказать, случай фатальный?» На какое-то мгновение Дойл, по-видимому, испугался, но это был не такой человек, чтобы запаниковать и потерять над собой контроль. «Эйнсли?» «Да, боюсь, что так». Томас протянул руку, чтобы закрыть дверь в ванную. «Понимаю». Падрик, весь внимание и мягкость, повернулся к Юдоре. Он обнял ее за плечи, и нежность этого жеста сразу взволновала его сестру. «Что случилось?» Она вырвалась и повернулась к нему так, чтобы видеть его лицо. «Эйнсли», — ответил Дойл, глядя на нее в упор. «И ты не в состоянии ничем помочь. Давай уйдем. Я провожу тебя в твою комнату и посижу с тобой». «Но, Эйнсли...» Казалось, миссис Грейвилл еще ничего не поняла. «Да, дорогая, он умер, и ты должна крепиться». Брат и сестра зашагали по коридору. За ними прошел Карсон О'Дей, а с противоположного конца коридора в красивом темно-синем халате к ним направилась Айона. Пышные волосы, подрагивая в такт ее движением, рассыпались у нее по спине, похожие на ночное облако. Вид у Фергала стал испуганным, очевидно от слов, которые Падрик выбирал с такой осторожностью. «Мистер Дойл», — начал было Пит, но тот явно не понял, что хочет сказать Томас, и пояснил. «Она моя сестра. Да, и я хотел просить вас проводить миссис Грейвилл в ее комнату». Томас слегка покачал головой. «И попросить горничную миссис Редли пройти к ней». «Не думаю, что ее собственная горничная сейчас в состоянии ей чем-то помочь. И не попросите ли вы, чтобы кто-нибудь прислал сюда Телмана?» Затем суперинтендант оглянулся. Появилась очень взволнованная Эмили. Она уже предвидела очередное посягательство на светские приличия. Джека нигде видно не было. Наверное, он давно уже встал и ничего не слышал». Миссис Редли с одного взгляда на своего зятя поняла, что на этот раз произошло нечто посерьезнее любовного скандала. Она сделала глубокий вдох и приготовилась выдержать новый удар судьбы. «Мне очень жаль, но должен сказать, что Эйнсли Грейвилл мертв», — оповестил собравшихся Пит. «Ему ничем нельзя помочь. И лучше всего нам всем вернуться к себе и одеться как подобает». «Мы еще не знаем точно, что произошло и какие меры следует предпринять. Пожалуйста, кто-нибудь, разыщите мистера Редли и сообщите ему». Падрик к тому времени уже ушел вместе с Юдорой. «Давайте я это сделаю», — предложил О'Дей. Он был бледен, но самообладание не утратил. «То, что это случилось именно сейчас, настоящая трагедия. Он был выдающимся человеком. Наша лучшая надежда на возможность умиротворения». Карсон вздохнул, повернулся и стал спускаться по лестнице, плотно запахнув халат и шаркая домашними туфлями по деревянным ступеням. После этого вперед выступил Пирс. «Я могу что-нибудь сделать», — хрипло, но довольно твердо осведомился он. Глаза у молодого человека были очень расширены, и он слегка дрожал, словно еще не до конца понял, что произошло. «Я почти закончил свой медицинский курс. Со мной все будет сделано гораздо быстрее и с наименьшей опаской, чем если посылать за кем-нибудь в деревню». Он немного откашлялся. «А затем я хотел бы пойти к матери. Дядя Падрек, это очень хорошо, но мне кажется, это я должен быть с ней сейчас. И Джастина. Она ужасно расстроится, когда узнает. И, наверное, это я ей должен сказать. Но позднее», — перебил его Пит. «Сейчас нам нужен врач, чтобы он мог осмотреть тело вашего отца». Гревилл-младший вздрогнул. «Да», — согласился он, и лицо его приобрело жесткое выражение. «Да, конечно». Томас открыл дверь и отступил на шаг, чтобы студент-медик мог войти. Люди на лестничной площадке стали расходиться. Скоро должен был появиться Тейлман. Как только Пирс вошел, полицейский закрыл дверь и стал наблюдать, как юноша подходит к ванне, заполненной водой почти до краев, к обнаженному трупу отца. Затем Томас приблизился почти вплотную к ванне. На всякий случай, вдруг при виде страшного зрелища сын министра лишится чувств. Даже самая сильная воля порой бессильна против физического шока. Как бы много мертвых тел этому человеку не приходилось видеть на занятиях, это было совсем другое. Пирс качнулся, но наклонился вперед, схватившись за край ванны, чтобы устоять на ногах. Потом он медленно опустился на колени и дотронулся до лица, а затем до рук мертвого Эйнсли. Томас наблюдал. Он тоже так и не смог привыкнуть к зрелищу смерти, даже такой ненасильственной, какой, по-видимому, была эта. Всего несколько часов назад суперинтендант видел Эйнсли Грейвилла живым. Это был человек, выдающийся жизненной энергией и ума, сильная личность. Оболочка, лежавшая в ванне, наполовину скрытая водой, была так похожа на этого человека, но в то же время совсем, совсем не была им. В каком-то смысле слова это было ничто. Воля и интеллект умершего уже пребывали где-то в неизвестности. Пит взглянул на руки Пирса. Они были сильными и тонкими. Такие руки могут стать руками хирурга. Они совершали совершенно профессиональные и в то же время продиктованные интуицией испытывающие движения, определяющие температуру тела, ищущие травму, но так, чтобы не потревожить его. Каких же волевых усилий стоит молодому Гревиллу эта внешняя сдержанность? Любил ли он умершего всем сердцем или нет? Были они близки душевно или не были? Этот мертвый человек — его отец, а это всегда особые отношения. Томас напряженно старался запечатлеть в памяти все штрихи, все аспекты того, что видел. Он отметил про себя, что вода нисколько не изменила свой цвет. «Черт побери, где же Тейлман?» — нетерпеливо подумал полицейский. «Он мертв с позднего вечера», — сказал Пирс, вставая. «Это практически очевидно. Вода в ванне холодная. Полагаю, она была очень горячей, когда он лег в нее, и это отсрочило окоченение, но вряд ли это так уж важно». Юноша выпрямился и отступил от ванны на шаг. Он был очень бледен и с трудом переводил дыхание. «Можно довольно легко представить, что случилось. На затылке след от очень сильного ушиба. Я нащупал даже повреждение черепа. Он, наверное, поскользнулся, входя в ванную, а может, уже когда выходил», — объяснил будущий врач. Пирс старался не смотреть на тело. «Наверное, он поскользнулся на мыле. Я не вижу куска, но вода мыльная». Он ударился головой и потерял сознание. «Люди тонут в ванне. Это случается довольно часто», — закончил Гревилл-младший. «Спасибо». Томас не сводил с него пристального взгляда. За этим внешним спокойствием могла скрываться невыносимая боль, и ее в любой момент могло сменить шоковое состояние. «Но вам, конечно, придется пригласить кого-то другого, чтобы документально засвидетельствовать смерть», — поспешил добавить Пирс. Подписанное мною такое свидетельство не будет иметь юридической значимости, даже если я не был бы его сыном». Он с усилием сглотнул и закончил. «Я ведь еще не окончил курс». «Понимаю». Пит хотел еще что-то добавить, но внезапно в дверь ванной кто-то резко постучал. Суперинтендант открыл ее, и в ванную вошел Телман. Он быстро взглянул на Пирса, затем на тело в ванне, и повернулся к своему начальнику. «Я могу теперь пойти к Джастине?» — спросил Гревилл, и слегка нахмурившись, тоже взглянул на инспектора. Он не понимал, почему слуге позволили столь бесцеремонно войти. «Да-да», — ответил Томас. «Идите к ней и к вашей матушке, конечно». «Я правильно понял, что мистер Дойл ее брат?» «Да, что такое?» «Полагаю, он поможет вам в необходимых приготовлениях, но я был бы очень обязан, если бы вы сообщили мне о ваших возможных контактах вне Эшвард-Холла». «Но почему?» «Ваш отец – государственный чиновник, выполнявший в этот уикенд деликатное поручение. Нам следует официально известить правительство, прежде чем это сделает кто-то другой». «О да, конечно, я об этом не подумал». Если Пирса и удивило, почему этим озабочен Пит, он ничем не выдал своего удивления. Очевидно, юноша был слишком расстроен, чтобы думать о подобных пустяках. Как только он ушел, Телман наклонился над ванной и пристально оглядел мертвое тело. «Естественная причина или несчастный случай?» — спросил он, хотя в голосе у него явно прозвучали скептические нотки. «Странное событие, не правда ли? И это после всех наших опасений и предосторожностей». Томас снял с сушилки полотенце и прикрыл им туловище Гревилла из соображений приличия. Такое впечатление, словно он поскользнулся, упал и потерял сознание, ударившись головой о край ванны, сказал он задумчиво. «А это означает, что он утонул». Нахмурив лоб, Телман продолжал смотреть на труп. «Да, похоже. Но все же это странно, если учесть, что ему угрожали». Инспектор подошел к маленькому оконцу и внимательно его осмотрел. Оно было около 2 футов в длину и в ширину, а его открывающаяся створка в половину меньше. Располагалось окошко на высоте примерно в 20 футов. Пит покачал головой. Телман отказался от посетившего его подозрения и снова подошел к ванне. «Что, если мы его потревожим? Это не во вред делу?» «Придется», — согласился суперинтендант. «Пройдет много времени, прежде чем мы доставим сюда доктора из деревни. Мне придется позвонить Корнуолису. Но я хочу узнать как можно больше еще до звонка». Его подчиненный фыркнул. «Так значит, мы больше не играем в наши игры?» Томас поглядел на него с насмешкой. «Давайте еще немного не будем открывать нашу тайну. Поднимите его, а я внимательно осмотрю рану на затылке». «Подозрительная?» Быстро взглянул на него Телман. «Осторожно», — вместо ответа предупредил его начальник. «Держите его вертикально. Возьмите за руки и наклоните немного вперед, если сможете. Он уже окоченел. Я хочу видеть рану». Инспектор исполнил просьбу суперинтенданта, возможно, не очень ловко, так как к своему большому неудовольствию замочил рукава. Пит внимательно оглядел рану, а потом осторожно потрогал кончиками пальцев мокрую прядь волос. Как Пирс сказал, череп был проломлен как раз у основания, а рана была с неровными краями, округлая и довольно широкая. «Ну как?» — спросил фальшивый камердинер. Томас потрогал рану. Она оказалась примерно той же ширины, что и край ванны. «Ну, в чем дело?» — нетерпеливо спросил его помощник. «Его очень неудобно держать. Он не гнущийся, словно кочерга, и скользкий. Наверное, в воде есть мыло». «Это часто случается в ваннах», — согласился с ним Пит. «Но тогда Пирс прав. Министр упал и ударился. Скорее всего, когда выходил из ванны, а не когда опускался в нее». «Да какое это имеет значение?» Опять с нетерпением проворчал инспектор, рубашка которого все больше намокала в холодной воде. «Ну, может быть, и никакого», — уступил Пит. «Просто первое более вероятно, чем второе». Вода была уже мыльная, и он поскользнулся. «Значит, надо было мыться в тазу, как всем прочим», — отрезал Тельман. «В тазу не утонул бы». «Но форма не та», — неожиданно очень тихо заметил его шеф. Инспектор уже хотел ответить очередной дерзостью, но, пристальнее вглядевшись в выражение его лица, переспросил. «Что не то?» «Рана. Края у ванны закруглены, а рана ровная, прямая». «О чем это вы?» «Не думаю, что он ударился о край ванны». «Но тогда что же это?» Пит медленно обвел взглядом ванную комнату. Она была большой, приблизительно 10 на 14 футов. Ванна находилась в центре, напротив двери. Кроме того, там были две отдельные железные вешалки для полотенец и умывальник с тазом, а около них большой, синий с белым фаянсовый кувшин. Был еще маленький столик, а на нем ваза с цветами и двумя-тремя безделушками. Около двери стояла сложенная ширма, которая, видимо, обычно защищала моющихся от сквозняков. Очевидно, Грэвиллу она не понадобилась. На стене висело большое зеркало, а у противоположной стены виднелся стол с мраморной крышкой для щеток и банок с солями и маслами. «Могли его ударить одной из этих банок», — предположил Пит. «Может быть, вот этой, розовой? У нее подходящий размер». Он подошел к столу, оставив Тельмана держать мертвое тело, и, внимательно не дотрагиваясь, оглядел банку. Насколько он мог заметить, никаких следов, например, от мыла, на ней не было. Иначе можно было бы предположить, что ею воспользовался сам Грэвилл. Томас обхватил банку рукой. Ее было очень удобно держать. Кроме того, она оказалась достаточно тяжелой и могла послужить эффективным оружием, если нанести удар с размаху и силой. Суперинтендант поднес банку к краю ванны и осторожно совместил ее дно с краями раны на голове Эйнсли. Оно было точно такой же ширины. «Так что, убийство?» Выпятив губы, сварливо осведомился Тельман. «Да, наверное. Положите его теперь осторожно. Я хочу посмотреть, мог ли он получить такую рану от соприкосновения с краем». Инспектор неуклюже опустил тело, сильно сгорбившись под его тяжестью, и еще сильнее замочил рукава. «Ну так что?» — отрывисто повторил он свой вопрос. «Нет», — ответил его начальник. «Он не ударился о край ванны. Ему был нанесен удар. Или этой банкой, или чем-то подобным. На ней остались хоть какие-то следы крови? Может, волосы? Хорошая шевелюра у бедняги. Хотя мне он и не нравился». Пит очень медленно поднял банку и скорчил недовольную гримасу. Ему не понравилось последнее замечание помощника. «Нет», — сказал он наконец, — «но это ванная, и убийце совсем не трудно было смыть с банки все следы, тем более, что следы от мыла или солей никому не показались бы подозрительными». Тельман отпустил тело, и оно, негибкое и неуклюжее, опять скользнуло под воду. Только ноги остались торчать над поверхностью. «Значит, кто-то вошел в ванную и стукнул его сзади», — вслух подумал инспектор. «Но он лежал лицом к двери», — возразил Пит. «Значит, вошел кто-то, кого он не боялся. Он не вскрикнул, просто позволил вошедшему взять банку с солями и приблизиться сзади». Тельман издал резкое протестующее фырканье. «Не могу себе этого представить. Какой же это мужчина может позволить кому-то войти, когда он голый в ванне лежит? Это же опасно, не говоря уже о том, что еще и неприлично». «Ну, джентльмены не так стыдливы, как вы», — ответил Томас с некоторым сарказмом. Подчиненный смотрел на него уже не просто недоверчиво, а почти панически. «Как вы думаете, кто принес еще горячей воды, чтобы добавить в ванну?» — рассуждал тем временем суперинтендант. «Не знаю. Камердинер? Лакей? Вы что же, думаете, что его убил кто-то из слуг? Мне кажется, обычно горничные приносят воду и нагретые полотенца», — пояснил Пит, и, увидев, как на него смотрит Тельман, добавил. «Нет, мне не приносят. Я в этом отношении стыдлив так же, как и вы. Я скорее соглашусь сидеть в холодной воде, Но для Грэвилла могло быть привычным, что его обслуживают горничные. «Значит, вошла служанка с ведром горячей воды и ударила его по голове банкой с солью?» — с явным недоверием спросил инспектор. «Эти люди не удостаивают своих слуг даже взглядом, Телман. Для них они все на одно лицо, особенно если на мужчине ливрея, а на девушке просто черное платье, белый фартук и кружевной чепчик. В некоторых домах молодые слуги даже приучены отворачиваться к стене, если мимо проходит хозяева». Инспектор, услышав это, пришел в ярость и не мог выдавить из себя ни слова. Глаза у него потемнели, и он поджал губы. «Это мог быть любой переодевшийся в ливрею слуги», — заключил Томас. «Вы хотите сказать, что убийца проник снаружи?» Его помощник вздернул подбородок. «Не знаю. Нам надо о многом расспросить каждого в доме. Когда Грэвилл принимал ванну, особняк был уже заперт изнутри, а снаружи за ним вели наблюдение». «Я расспрошу всех слуг в усадьбе», — пообещал Телман. «А вы собираетесь сказать всем, кто мы есть на самом деле?» «Да». Выбора у Пита не оставалось. «И вы считаете, что это убийство?» — еще раз уточнил инспектор. «Да». Телман расправил плечи. «Нам нужно унести тело из дома. Где-то снаружи есть ледник. Позовем кого-нибудь из лакеев, чтобы он помог нам его туда перенести». Пит открыл дверь. За ней в ожидании стоял Джек Редли. Его красивое лицо с широко раскрытыми глазами и необыкновенно длинными густыми ресницами выглядело необычно серьезно, а около рта залегли складки, свидетельствующие о сильном беспокойстве. «Мне придется позвонить в кабинет министров», — сказал он, угрюмо кивнув Телману, который направился мимо него к лестнице, «и спросить, что они собираются предпринять. Полагаю, это конец переговорам и всем надеждам на успех». Чуть помолчав, он добавил, понизив голос. «Проклятие! Какое ужасное несчастье и как не вовремя! Такое впечатление, что в этой ирландской проблеме дело не обходится без вмешательства дьявола. Все рухнуло именно тогда, когда появилась реальная надежда». Он внимательно посмотрел на свояка и продолжил. «Грэвилл был блестящим политиком. Он таки заставил Дойла и Адея наконец говорить о деле. Надежда действительно была». «Прости, Джек, но дела обстоят гораздо хуже». Томас безотчетно дотронулся до руки Редли. «Это не был несчастный случай. Грэвилл убит». «Что?» Хозяин дома, не веря своим ушам, уставился на полицейского, не понимая, о чем говорит Томас. «Это было убийство», — тихо повторил Пит, «но обставленное так, что его приняли за несчастный случай. И, думаю, большинство людей его так и восприняли. Предполагаю также, что совершивший преступление не рассчитывал на быстрое появление полиции, если вообще об этом думал». «Что случилось?» «Кто-то вошел в ванную и ударил его по затылку, возможно, банкой с ароматическими солями, а затем столкнул под воду. Но все выглядит очень похоже на то, как если бы Грэвилл поскользнулся в воде и ударился головой о край ванны». «Но ты уверен, что все было не так?» — требовательно спросил Джек. «Совершенно уверен. Откуда ты можешь знать, что все произошло именно так?» «Потому что края раны на голове прямые, а край ванны в том месте закруглен». «Но разве это доказательство?» — упрямо заявил Редли. «Разве рана должна совершенно точно соответствовать форме орудия убийства?» «Нет, но она не может не соответствовать так сильно, как в данном случае. Закругленный инструмент должен оставить и закругленный разлом, если удар достаточно силен, чтобы раздробить кость». «Кто же это сделал? Один из живущих в доме?» Джек сразу же уцепился за худший вариант. «Не знаю. Телман пошел искать помощника. Надо вынуть тело и перенести его в ледник, а затем попытаться разузнать, не мог ли кто-нибудь проникнуть в дом извне. Однако это маловероятно. Не могу вообразить, чтобы Грэвилл допустил в ванную кого-нибудь незнакомого, не подняв тревогу», — мрачно ответствовал Редли. Да и как можно было бы объяснить такое срочное вторжение в ванную, которое позволило бы помешать человеку мыться? Ну, если бы я хотел войти, не подняв тревоги, то переоделся бы слугой, задумчиво сказал Пит. Чтобы принести, скажем, горячую воду или нагретые полотенца. Да, конечно. Но тогда это может быть любой. Да. Что ты собираешься предпринять? Сначала одеться, потом дозвониться до Корнуоллиса, а затем, полагаю, начнется расследование. Где у тебя телефон? В библиотеке. А я сейчас лучше пойду посмотрю, как Эмили. Лицо у Джека было взволнованным, а на губах играла горькая усмешка. Господи боже, а я вчера думал, что ничего худшего, чем скандал, учиненный Кезией, уже и представить нельзя. Томас не нашел, что ответить, и направился в спальню. Шарлотты там не было. Наверное, она снова утешает мисс Мойнихан, а может быть, помогает Эмили. Суперинтендант поспешно побрился и оделся, после чего спустился в библиотеку и вызвал в Лондоне офис помощника комиссара полиции Корнуоллиса. «Пит?» Четкий, ясный и очень характерный голос Джона звучал взволнованно. «Да, сэр». Томас на мгновение заколебался, не решаясь обрушить на шефа новость о своей страшной неудаче. «Боюсь, случилось самое худшее». На другом конце провода наступила тишина, затем он услышал тяжелое дыхание Корнуоллиса. «Грэвилл?» «Да, сэр. В ванне. Прошлой ночью. Обнаружили это лишь сегодня утром». «В ванне?» «Да». «Несчастный случай?» — спросил Джон, и в голосе его прозвучала надежда, что это именно так. «Нет». «Вы уверены?» «Да». «Вы хотите сказать, что кто-то умышленно убил его?» «Вы знаете, кто?» «Нет». «В данный момент подозрение может пасть почти на каждого». «Понимаю». Помощник комиссара немного помолчал в нерешительности. «И что вы предприняли?» — спросил он наконец. «Я удостоверил факт с медицинской точки зрения, со слов его сына». «Чьего сына?» «Сына Грэвилла. Он внезапно приехал позавчера, чтобы сообщить родителям о своем обручении, а его невеста приехала вчера». «Как все это трагично», — прочувствованно сказал Корнуоллис. «Бедный молодой человек. Я правильно понял, что он врач?» «Да, вот-вот получит диплом. Учится в Кембридже. Но данные осмотра очень скудны». «А время смерти и причина?» «Время вчера вечером, потому что министр принимал вечернюю ванну. Причина смерти — удар по затылку крупным тупым предметом. Очевидно, банкой с ароматическими солями. Затем его погрузили в воду и держали, пока он не захлебнулся». «Вы нашли его под водой?» «Да». «Понимаю». Опять наступила пауза. «Сэр», — позвал Томас. «Да», — решительно отозвался его начальник. «Занимайтесь расследованием, Пит. У вас есть Телман. Если сможете, сделайте так, чтобы новости не очень скоро просочились в газеты. Наступает кульминационный момент бракоразводного процесса капитана Оши. Если найдут сведения, компрометирующие Парнелла, это может погубить его карьеру. Ирландские националисты потеряют лидера и еще не скоро найдут нового. Вполне возможно, что им станет один из гостей Эшвард-Холла. Что вы сказали присутствующим?» «Пока ничего, но придется рассказать им все». «А где Редли?» «Он с Эмили. Пусть он мне позвонит. Сейчас нельзя продолжать переговоры, сообразуясь с приличиями, но мы ни в коем случае не должны утратить эту возможность, если есть хоть малейший шанс продолжить совещание». «Без Грэвилла?» — поразился суперинтендант. «Я переговорю на этот счет с правительством. Не позволяйте никому уехать». «Разумеется, не позволю». «Держите их, но не применяйте силы. Если они уедут, это будет равно политическому самоубийству. Однако, если вам потребуется помощь местной полиции, действуйте полноправно. Пусть Редли мне позвонит через полчаса». «Да, сэр».